Глава 6. Вредина вселенского масштаба. Алиса. Скандалист и дебошир вошел в приемную робко, как провинившийся школьник в кабинет строгого завуча. Он бросал в мою сторону испуганные взгляды, но это продолжалось всего несколько секунд. Глеб Максимович поднялся и заградил меня своей широкой спиной. Надо сказать, что у Алекса Васина спина была ничуть не уже. До того, как его закрыла спина начальника, я успела разглядеть темные волосы, серые глаза, густые насупленные брови и губы, привыкшие к усмешке. Он был так же высок и широкоплеч, как Глеб Максимович, но далеко не такой красавчик. То есть он вполне себе привлекательный мужчина, но до моего начальника ему далеко. Тот мог бы работать моделью, а этого вряд ли бы взяли. Хотя... Так, о чем я размышляю? Могли бы эти двое сниматься в рекламе брутального парфюма и мужского белья. Серьезно? Именно это меня сейчас больше всего интересует? Нет, меня интересует, как я должна себя вести, чтобы выполнить просьбу Глеба Максимовича. Что значит попить крови? Жаль, у меня не было времени расспросить подробнее. Может, он все-таки ухитрится каким-то образом дать мне инструкции? Все эти мысли пронеслись в моей голове за пару секунд. А между мужчинами тем временем состоялся такой разговор. «Ты неуклюжий мамонт», — заявил Глеб Максимович. «Снес девушку дверью, разбил ей голову и даже не извинился». «Я ужасно извиняюсь», — совершенно искренним раскаянием в голосе произнес враг моего начальника, выглядывая из-за его плеча. «Вам больно?» Я хотела сказать, что нет, но не успела. «Да, ей больно», — ответил за меня Глеб Максимович. «Очень. Правда, Алиса?» «Да», — выдавила я. Получился какой-то невнятный писк, но это хорошо. Пусть Алекс Васин думает, что я не в состоянии нормально разговаривать. Насколько я понимаю, план нашего прекрасного директора состоит в том, чтобы заставить его недруга испытать чувство вины и помучиться. Ладно, я постараюсь этому поспособствовать. «После сотрясения мозга пострадавшей необходим максимальный покой», — продолжил Глеб Максимович. Господин Васин попытался обойти его и приблизиться ко мне. Наверное, хочет поближе рассмотреть причиненный ущерб. Ему тут сказали про разбитую голову, а моя голова цела. Не думаю, что на лбу есть хотя бы царапина, разве что небольшая шишка. Может, быстренько треснуться головой об угол стола, чтобы появились настоящие кровоподтёки? «Так, Василиса Валерьевна, а у тебя точно нет сотрясения мозга? По всему выходит, что мозги свои ты растеряла. Иначе такие бредовые идеи не приходили бы тебе в голову». Биться головой об стол я не стала, но кое-что для придания правдоподобия образу пострадавшей все же сделала. Я встала и подошла к шкафу, где хранилась аптечка. Стоя спиной к мужчинам, достала из нее пластырь и налепила себе на лоб. Два кусочка, крест-накрест. В качестве зеркала использовала стекло в дверце. Обернулась и наткнулась на взгляд Алекса Васина. Он все же обошел Глеба Максимовича и направлялся ко мне. В первую секунду я чуть не попятилась назад. Так грозно он на меня надвигался. Но при ближайшем рассмотрении он оказался совсем не страшным. Скорее, страшно было ему и неловко. Кажется, план директора работает. Чувство вины накрыло дебошира с головой. «Больно?» — снова спросил он, хмуро глядя на мой лоб, украшенный белым крестом. Я помотала головой сначала отрицательно, а потом утвердительно. «Тебе же сказали, больно!» Глеб Максимович незаметно показал мне большой палец, одобрил мою идею с пластырем. Я расплылась в улыбке, но тут же стерла ее со своего лица. «Так вот, ты меня не дослушал», — произнес мой начальник. «Пострадавший нужен покой». «Хорошо. Спускаться в лифте — не вариант. Может начаться головокружение. К тому же у Алисы легкая форма клаустрофобии». «Вообще-то да, но я об этом не говорила. Как он догадался? Иногда мне кажется, что наш директор видит людей насквозь». «Ладно, мы спустимся по лестнице. — заявил Алекс Васин. «Ты невнимательно слушаешь. Покой, а не тряска. Представь, сколько раз нужно спуститься со ступеньки на ступеньку. 10-й этаж». «Я не понял, что ты предлагаешь. Вообще я могу привести врачей сюда». «И аппарат рентгена». «Хорошо. Ты его видел?» «Кого?» «Аппарат». «А, да, не получится». Васин задумчиво почесал затылок и уставился на меня. Как ни странно, без неприязни. Хоть я и была его проблемой. «Я могу отнести ее в машину на руках». Внезапно выпалил он. «Неплохая идея». Одобрительно отозвался Глеб Максимович и подмигнул мне. «Что? Он считает это неплохой идеей? Я на такое не подписывалась. Если он вынесет меня на руках из офиса, сплетни не утихнут как минимум год. А мне, между прочим, тут работать». «Пойдёшь по пожарной лестнице», — распорядился мой начальник. «Что за пожарная лестница? Впервые я такой слышу». «Обычная лестница ведет к черному ходу, там никто не ходит». «Отлично». Алекс Васин подошел ко мне и, не дав мне времени даже пикнуть, подхватил и поднял. Мне пришлось обнять его за шею. А куда иначе девать руки? «Моя сумка», — пролепетала я. Глеб Максимович мигом отыскал мою сумочку и надел тонкий ремешок мне на шею. И проводил нас до лестницы, дверь на которую вела прямо из приемной. Я и не подозревала о ее существовании. 10 этажей! Уму непостижимо! Бедный Алекс Васин. То есть, так ему и надо. Нечего было пить кровь моего обожаемого начальника, да еще и орать на него. Таскай теперь мою тушку по ступенькам. И радуйся, что мы спускаемся, а не поднимаемся. Через пару этажей я поняла, что моему носильщику совсем не в тягость идти с грузом по лестнице. Он не запыхался и не вспотел. Шел себе спокойно и даже умудрялся вести светские разговоры. Конечно, вешу-то я всего 50 килограммов. Эх, не ту девушку подсунул своему врагу Глеб Максимович. Надо было брать Ольгу из рекламного отдела. Она как раз весит центнер или около того. «Значит, тебя зовут Алиса?» Вежливо улыбался господин Васин. «Ага», — кивнула я, стараясь смотреть в сторону или вниз. Смотреть на него было неловко, слишком близко его глаза находились от моих. «А я Алекс». «Очень приятно». «Еще раз приношу свои глубочайшие извинения». «Да ладно, вы же не специально». «Совершенно случайно. И, кстати, можно на «ты». «На «ты»? Это как-то странно». «Голова кружится?» — поинтересовался Алекс, пытаясь заглянуть мне в глаза. «Немного», — соврала я. «Может, помедленнее идти?» «Может, отдохнем? Предложила я. 5-й этаж». «Ты устала?» Я хмыкнула. «Я нет». «И я нет». «Ладно, нет так нет. Мы пошли дальше». То есть он пошел, а я продолжала висеть на его руках, которые, кстати, даже не дрожали. Видимо, Алекс Васин качается, со штангой больше моего веса. Жаль, мести не получилось, но все еще впереди, я буду стараться. А сейчас мне надо постараться не обращать внимания на странные ощущения, возникающие в моем теле от близости этого мужчины. Как-то мне не по себе, то в жар бросает, то в холод. Тот табун мурашек пронесся от макушки до кончиков пальцев. Может, это последствия ушиба головы? Враг Глеба Максимовича поставил меня на ноги рядом с огромным сверкающим автомобилем. «Майбах», — прочитала я на капоте. Но значок был как у «Мерседеса». В автомобилях я разбираюсь слабо, но этот явно очень крутой. Видимо, Алекс Васин любит дорогие игрушки и может себе их позволить. А вот кричать на моего начальника он не должен себе позволять. Боссы, подобные Глебу Максимовичу, — огромная редкость. Их надо хулить или лелеять, можно даже занести в Красную книгу. Васин предупредительно распахнул передо мной дверь. Интересно, он всегда такой джентльмен? Вежлив и предупредителен даже с серыми мышами и вторыми секретаршами? Или сейчас он действует под давлением чувства вины и страха, что я подам на него в суд? Мы тронулись, выехали на оживленный проспект и направились... Я не знаю, куда именно мы направились. В какую-то больницу. Хорошо, что у меня с собой паспорт с вложенным в него страховым полисом. Наверное, пригодится. Алекс поинтересовался, удобно ли я устроилась и хорошо ли себя чувствую, и замолчал. А я задумалась о способах выведения его из равновесия. Надо исполнять просьбу начальства. Ничего путного в голову не приходило, и я выдавила. «Пить хочется». «Боюсь, в машине напитков нет», — растерялся Васин. «Прямо ужасно хочется», — наседала я. «Сейчас куда-нибудь заскочим. Хотя это не очень удобно. Может, до больницы потерпишь?» «Нет», — помотала я головой. «Не потерплю». Алекс покосился на меня неодобрительно, но ничего не сказал. Начал перестраиваться, съехал на боковую дорогу и притормозил у мини-маркета. Через 5 минут вернулся с бутылкой воды и бутылкой сока. Вручил напитки мне, обошел машину, уселся, пристегнулся. И только в этот момент я произнесла. «Я пью воду с газом, боржоми или нарзан, а это без газа». На этот раз он посмотрел на меня не просто с неодобрением, а с удивленным осуждением. И это была вполне уместная эмоция. Я вела себя как настоящая вредина. Но облачать мысли в слова он не стал. Вышел и снова направился в магазин. Вернулся с 2 бутылками в руках. Обе названные марки были в наличии. Жаль, а я надеялась погонять его по другим магазинам. Мне не очень нравилась роль злобной стервозины, но я вспоминала проникновенный взгляд моего начальника, его просьбу, и готова была горы свернуть. Я так и не открыла ни одну из купленных бутылок. Таков был план. Я надеялась, этот факт разозлит Васина. По-моему, примерно такое поведение и называется пить кровь. «Что, расхотелось пить?» — спросил слегка обалдевший от моей демонстративной наглости Алекс. «Ага», — кивнула я. И почувствовала, как горло слиплось от жажды. От этих разговоров о воде мне по-настоящему захотелось пить. Но ничего, перетерплю. Надо держать марку вредины вселенского масштаба.